если он попадает в разреженный газ, пусть очень разреженный, он нагревается от трения и лопается. Тогда пилот знает, что пора начать торможение. Пирк старался нацелить нос на туманный диск. По радару он целиться не мог, поэтому пользовался оптическим прицелом. Попасть в такой маленький предмет на расстоянии почти 2 километра невероятно трудно. Все же Пирк старался выстрелить, но диск не хотел устанавливаться на прицеле. Как только Пирк начинал, осторожно маневрируя отклоняющими дюзами, передвигать нос Аму, диск преспокойно сдвигался в сторону и снова мчался перед ним в центре левого звездного экрана. Этот маневр повторялся 4 раза подряд, и с каждым разом все быстрее, будто диск все лучше ориентировался в намерениях пилота. Он явно не желал, чтобы нос Аму был направлен точно на него, летел с незначительным боковым отклонением. Это было фантастично. Чтобы на расстоянии 2 километра обнаружить еле заметное отклонение ракеты, диск должен был обладать каким-то гигантским телескопом, которого Пиркс абсолютно не видел. И все же диск совершал маневр ухода с опозданием максимум на 0,5 секунды. Беспокойство Пиркса росло. Он сделал уже все возможное, чтобы опознать этот дьявольски летающий объект, и не подвинулся ни на шаг. И тогда, сидя неподвижно, с руками постепенно цепенеющими на рычагах, он вдруг подумал, что с теми двумя, наверное, произошло то же самое. Увидели огонек, старались получить его позывные, думая, что это какая-то странная ракета. Когда им не ответили, помчались за ним все быстрее, наверное, тоже разглядывали огонек в бинокль и заметили пересекающие его полосы затемнений, может быть, стреляли в него шарами-зондами, а потом сделали что-то такое, от чего больше не вернулись. Поняв, до чего он близок к такому же концу, Пиркс почувствовал даже не страх, а отчаяние. Это было совсем как в кошмарном сне. С минуту он не понимал, кто он, Пиркс или Томас или Вилмер, потому что тогда все происходило точно так же, как сейчас, в этом не было никаких сомнений. Он сидел как парализованный, совершенно уверившись, что спасения нет. Особенно ужасало Пиркса то, что никак не удавалось сообразить, где кроется опасность. Пространство было пусто. Пусто? Да, сектор был пуст. Но ведь он гнался за огоньком больше часа со скоростью до 230 километров в секунду. Вполне возможно, нет, даже наверняка, он находился на самой границе своего сектора или уже миновал ее. Что дальше? Следующий сектор, 1009, следующие 1,5 триллиона километров пустоты. Пустота со всех сторон на 1 000 000 километров. Ничего, только пустота. А на расстоянии 2 километра от носа ракеты танцевал белый огонек. Пиркс начал лихорадочно думать, что сделали бы в этот момент, именно в этот, Вилмер или Томас. Вилмер и Томас. Потому что он должен сделать нечто совершенно иное, иначе он не вернется. Он еще раз нажал тормоз. Стрелка дрогнула. Он летел все медленнее. Уже только 30, 22, 13, 5 километров в секунду. Вот уже 0,9. Уже лишь несколько сот метров в секунду. Стрелка едва заметно подрагивала над самым нулем. С точки зрения устава он остановился. В пространстве всегда имеешь какую-нибудь скорость относительно чего-нибудь. Стоять как кол, вбитый в землю, невозможно. Огонек уменьшался. Уходил все дальше и дальше, был все бледнее. Потом перестал уменьшаться. Начал расти. Снова увеличивался, пока не остановился. На расстоянии 2 километра от носа ракеты. Чего не сделали бы Томас и Вилмер? Чего они наверняка не сделали бы? Они не стали бы удирать от такого маленького, паршивого, идиотского огонька, от дурацкого, туманного пятнышка. Пиркс не хотел поворачивать. Сделав поворот, он потерял бы пятнышко из виду. Оно осталось бы за кормой. А то, что делается за кормой, труднее наблюдать. Приходится поворачивать голову к боковому экрану. Да и вообще не хотел он иметь этот огонек за кормой, хотел видеть его отчетливо и непрерывно. Поэтому Пиркс дал задний ход, применяя тормозные дюзы как ускорительные. Такие вещи полагается уметь делать. Это элементарный пилотаж. Сначала было минус 1G, потом минус 1,6, минус 2. С задним ходом ракета шла не так идеально, как на обычной тяге. Нос чуточку качался. Все-таки тормоза приспособлены для торможения, а не для ускорения ракеты. Огонек будто заколебался. За несколько секунд он уменьшился в пространстве, на мгновение закрыл Альфу Эридана, сошел с нее, потанцевал между маленькими безымянными звездами и потянулся за ракетой. Не хотел отвязываться. «Только спокойно», — подумал Пиркс. «Что он может в конце концов мне сделать? Такое маленькое светящееся дерьмо. И что мне до всего этого? Мое дело патрулировать сектор. Черт бы его побрал, этот огонек!» Так он думал, но, понятное дело, ни на минуту не спускал глаз с огонька. С момента встречи прошло уже почти 2 часа. Временами жгло глаза и застилало слезами. Пиркс таращился изо всех сил и продолжал пятиться. Пятясь, нельзя лететь слишком быстро, тормоза не рассчитаны на непрерывные действия. Так что он давал 8 км/с и потел вовсю. Уже некоторое время он чувствовал, что-то творится с его шеей, будто оттянули щипчиками кожу с горла вниз, к груди, и во рту слегка пересохло. Пиркс не обращал на это внимания. У него были дела поважнее, чем то, что сохнут губы и щиплет кожу на шее. Потом он почувствовал себя как-то странно, перестал ощущать положение собственных рук. Ноги он ощущал. Правая нажимала педаль тормозных двигателей. Пиркс попробовал шевельнуть руками, потому что не хотел спускать глаз с огонька, но как будто подходил ближе. Не то 1,9 км от носа, не то 1,8. Догоняет он его, что ли? Он хотел поднять руку, не смог, другую и подавно. Он не чувствовал своих рук, будто они вообще не существовали. Хотел взглянуть на них, шея даже не дрогнула, она была напряжена, тверда, как дерево. Его охватила паника. Почему он до сих пор не сделал того, что было его прямым долгом? Почему, встретив огонек, не вызвал немедленно по радиобазу и не сообщил о происшествии? Потому что устыдился. Томас и Вилмер тоже, наверное, устыдились. Он представил себе хохот, который раздался бы в радиорубке базы. Огонек. Белый огонек, который сначала убегает от ракеты, а потом преследует ее. Действительно. Ему бы сказали, наверное, чтоб он ущипнул себя и проснулся. Теперь ему было все равно. Он еще раз взглянул на экран и сказал: «АМУ-111, патрульный к базе». Точнее говоря, хотел сказать, но не смог. Из горла исходило лишь какое-то нечленораздельное бормотание. Он напряг все силы, изо рта его вырвался рев. Тогда впервые глаза его оторвались от звездного экрана и метнулись к зеркалу. Перед ним в кресле пилота, в круглом желтом шлеме, сидело чудовище. У него были огромные, набрякшие, выкатившиеся глаза, полные адского ужаса, широко разинутый рот, лягушачьи губы, между ними болтался темный язык. На шее дрожали какие-то натянутые жилы, дергавшиеся непрерывно так, что нижняя челюсть тонула в них. И это страшилище серым, стремительно опухавшим лицом орало. Он силился закрыть глаза. Не мог. Хотел опять посмотреть на экран. Не мог. Чудовище, привязанное к креслу, дергалось все яростнее, будто хотело разорвать пояса. Пиркс смотрел на него. Ничего иного он не мог сделать. Сам он не ощущал никаких судорог. Ничего. Чувствовал только, что начинает задыхаться, что не может вдохнуть воздух. Он слышал где-то рядом отвратительный скрежет зубов. Он перестал уже вообще быть Пирксом. У него не было ни рук, ни тела, оставалась только нога, которая нажимала на тормоз. Он чувствовал, что взгляд его становится все более мутным, что перед глазами начинают плавать маленькие белые пятнышки. Он шевельнул ногой. Она начала дергаться. Он поднял ногу, опустил. Чудовище в зеркале было серым, как пепел, на губах его выступила пена. Глаза совершенно вылезли из орбит. Оно дергалось. Тогда он сделал то единственное, что еще мог. Рванул ногу вверх и изо всей силы ударил себя коленом в лицо. Он почувствовал страшную пронизывающую боль в разбитых губах. Кровь хлынула на подбородок, он ослеп. «А-а-а!» — захрипел он. Это был его голос. Боль куда-то исчезла. Он снова ничего не чувствовал. Что происходит? Где он? Его не было нигде, не было ничего. Он колотил, разбивал коленом собственное лицо, дергаясь, как сумасшедший, но рычание прекратилось.